Осень будем Ян Кудрявцев. Где? В особом мнении. Не часто бывает. Так, здравствуйте. А можно нам футбол включить здесь? Да, да, сейчас включу. Отлично. Ой, а что-то у меня вырубился. Мой бывший одноклассник защитил. Мой теннис по лицензию получил. Всем привет, с вами Ирина Баблоян и программа «Эхонет». Коллективное решение домашних заданий. Сервис для школьников и их родителей. Сайт, о котором пойдет сегодня речь, знания.ком. На какие только учреждения не идут школьники, чтобы выполнить домашнее задание. Многие переписывают его непосредственно перед уроком у одноклассников. А каково приходится родителям с домашними заданиями для первоклассников, порой лишены здравого смысла. Для любопытных школьников и их родителей, которые попали в дурацкое положение со сложным или глупым заданием, и существует интернет-сервис знания.ком. Вся система построена на баллах. Вам не нужно ничего платить ни за заданный вопрос, ни за полученный ответ. Каждый пользователь после прохождения регистрации получает определенное количество баллов, с помощью которых может задать вопрос. При этом вы должны назначить награду пользователю, который правильно ответит на поставленный вопрос. Сделано это для того, чтобы как можно больше пользователей помогали друг другу. Сегодня вы задаете вопрос, а завтра у вас есть ответ на вопрос другого пользователя, и вы также получите за него баллы. Вопросы можно задавать практически по всем предметам, от 1 до 11 класса. Создатели сайта уверяют, что благодаря огромному количеству пользователей ответ почти всегда найдется в течение 10 минут после того, как вы его зададите. Скорость ответа часто зависит от предлагаемого вознаграждения, так что не скупитесь и раздавайте накопленные баллы. После того, как вы зададите вопрос, он будет храниться в вашем профиле. Как только на ваш вопрос ответят, вам придет уведомление. Ответ будет находиться под текстом вашего вопроса. Вопрос всегда можно внести изменения до появления первого ответа. После этого вопрос уже изменить не получится. На каждый заданный вам вопрос может быть дано только два ответа. Также, если вы сделали ошибку при выполнении задания для кого-то, у вас есть ровно 2 часа, чтобы ее исправить. Изначально ваш статус обозначен как новичок, но при активном использовании сервиса вы можете быстро дорасти до магистра. Полезный, простой и многофункциональный сервис, который пригодится всем родителям. Сайт, о котором я вам сегодня рассказывал, знания.ком. Ваши вопросы и предложения, которые касаются интересных сайтов и мобильных приложений, присылайте мне на электронный ящик i.bublayan@gmail.com. Весь Эхонет и ссылки на ресурсы, о которых идет речь в программе, вы сможете найти на сайте echo.msk.ru в программе Эхонет. Ну а для того, чтобы первым узнавать о самых интересных сайтах и приложениях, можно подписаться на аккаунт Эхонет RSS в Твиттере. С вами была Ирина Баблоян. Эхонет. Disconnected. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Вся наша жизнь игра. И если ты не ум, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой. Добрый вечер, в эфире программа «Футбольный клуб», у микрофонов Максим Курников и Василий Уткин. Добрый вечер. Ну, мы параллельно собираемся наблюдать за матчем Манчестер-Сити-Лестер. Да, в котором Манчестер может упустить лидерство чемпионской гонки в Англии. А может учитывая, не упустить? Учитывая состав, да, последнего тура, в общем, скорее всего, это будет упущенное чемпионство. То есть такой, как называется в теннисе, скрытый матчбол, да, когда дело сзади ходит. Угу. В концовке сета, да. Как известно, некоторые чемпионаты не выигрывают, а проигрывают. Может быть, премьер-лига английская тоже будет такая? Нет, это как раз другое. Потому что, когда если говорить в прямом смысле слова, то если ты выиграл, то кто-то проиграл, понятно. Но я имею в виду, что здесь, конечно, все равно вопрос в том, у кого выше окажется класс, а не кто допустит больше или меньше ошибок. Ну, в общем, дорогие друзья, если вдруг там что-то произойдет, вы не обращайте внимания на наши крики, я не знаю, там, или возгласы какие-то. Мы, значит, параллельно будем вас держать в курсе событий того, что происходит сейчас в Манчестере. Ну, а мы все-таки начнем с нашего непроигравшего «Зенита», да, который чемпионат России не проиграл. Совершенно верно, да. Но тут главное, что проиграли, по сущности, все остальные, потому что, конечно, преследование «Зенита» не получилось. Проиграли хотя он, все мы. Хотя он давал для этого возможности и шансы. И, в общем, мне кажется, что вот среди тех комплиментов, которые сейчас в целом заслуженно получает Сергей Симак, потому что он находился в очень сложной ситуации, и тот, кто говорит, что в «Зените» можно поставить кого угодно, и он станет чемпионом, вы знаете, уже пытались ставить кого угодно, и довольно давно это не получалось, и даже ни у кого угодно. Вот. И вообще это первый российский тренер, который стал чемпионом, будучи тренером «Зенита» в России, я имею в виду, не в Советском Союзе. Да, ну, можно, конечно, вспомнить, что Симак родом из Луганска, но, тем не менее, он российский гражданин, всю жизнь играл за сборную России, за молодежную, ага, в том числе, поэтому, конечно же, он российский футболист. Как угодно российский писатель. Я не знаю, обратишь ли ты внимание, русский обратил писатель. Ли ты внимание, Василий, mm-hmm, что на фотографии, которая у нас висит здесь, те, кто смотрит по YouTube, да, увидят, Симак и новички команды, новички, которые, да, сделали... Ну, новый, а не новичок, правда, но ну, нет, ну, тут, в первую очередь, Азмун и Ракицкий. Азмун и Ракицкий, да. Насколько, в общем, то усиление, которое произошло с «Зенитом», действительно и помогло ему чемпионом стать. Ну, здесь еще, конечно, Бариуса нужно назвать. Я, да, думаю, что это было определяюще. Вот, так как Ноба закрыл лицо руками, будем считать, что это Бариус. Да, в общем, соседи. Ну, с одной стороны, может быть, здесь слишком... Ну, о Ракицком говорят в первую очередь из-за его голов. В общем, я думаю, что без голов «Зенит» бы обошелся. Мне не показалось, что «Зенит» испытывал большие проблемы именно в обороне, в первую очередь, потому что как бы среди кадровых защитников. Потому что, во-первых, ключевым усилением обороны, конечно, явилось приобретение Бариуса, который, я, честно говоря, забыл. Я все время, кажется, это сказал Луком, может быть, Лукомский, может быть, Доски. Я у кого-то из них это вычитал, что они обратили внимание, кто-то из них вот как раз обратил внимание на то, что Аздоев не просто прибавил, а он просто перенял у Бариуса определенные приемы в отборе мяча. Не знаю, это часто бывает иллюзией. Может быть, да, может быть, нет. Но, тем не менее, конечно, центр, середина поля у «Зенита» очень гораздо лучше заиграла в плане вот противодействия сопернику. И... Потому что начинался этот сезон катастрофически. Можно вспомнить матч с Минском, можно вспомнить матч с «Локомотивом», который хоть и был выигран, но вот то, что там, ну, было, да, с обороной... Да, в общем, конечно, Паредес не стал в «Зените» тем, что от него ожидалось. Все эти попытки, которые я бы назвал парадистическими, они, в общем, так или иначе провалились. Ну, будем надеяться, что у него получится в другом месте. Просто что касается Паредеса и его судьбы в «Зените» нынешнего сезона, мне кажется, это тоже очень характерная история, потому что игрок, безусловно, неплохой, безусловно, яркий, но он приобретался совершенно в другое время, совершенно другим тренером, у которого, видимо, и, мало того, еще и другим спортивным директором, вот которого сейчас уже с нами нет. Я не думаю, что в нынешнем «Зените» есть вклад персональный Константина Сарсания. Ну, конечно, человек это был выдающийся, и вспомнить его добрым словом сегодня полагается. Помянуть, да. А, да, помянуть Константина Сергеевича. Ну, в общем, так или иначе, без Ракицкого вполне можно было бы обойтись. То есть я бы сказал, что это удачное приобретение, и он хорошо вписался. Ну, для него это вообще был поступок в определенном смысле, потому что на родине его мало кто понял. Mm-hmm. Он знал, что так будет. Но я бы не назвал его вклад каким-то... Он был вклад ярким, но это такая яркая этикетка. Но... Я к тому, что, конечно, защита, обновление защиты, укрепление защиты «Зенита» еще потребуется, потому что для игры... И вообще, надо сказать, «Зениту» нужно обновление. Поскольку одно из важных... Я все начал говорить о Симаке. Главным успехом Симака стало не какое-то определенное тактическое решение, не какой-то почерк, который он навязал «Зениту», а бесконечный поиск этих решений и способность оценивать себя критически, способность оценивать свои ошибки, пытаться их исправить. Мне кажется, от какого-то определенного образа игры «Зенит» еще очень далек. И, в общем, надо сказать, что появление у команды определенного стиля... Это, в общем, пока нерешенная Симаком задача. Нерешенная во многом, потому что, я об этом говорил в самом начале сезона, важнейшая проблема «Зенита» была в том, что там игроков набирали под 4 разных тренеров в разное время. Угу. И в этом, в первую очередь, нужно было... И разные было, спортивные дирекции нужно это было делали. Разобраться, да. И когда только набравший какой-то вес в новом построении Кристиан Ноба получил травму, это был последний всплеск вот такой вот, я бы сказал бы, такой атлантической селекции «Зенита», когда игроков покупали часто как атлантов, которые должны стоять при входе. А, да? Я подумал, имеется в виду намек на то, что трансатлантические в основном были приобретения из Аргентины. Нет, я говорю о Маркизио. Вот «Атланта держит небо на каменных руках», это вот был в коллекцию приобретения. Угу. Да. Потому что, конечно, очень приятно, что Маркизио, так сказать, изучает русскую культуру. Он вообще явно образованный. Приятный парень. Очень приятный парень. Если не о футболе, так вообще. Меня все время упрекают, за что говорю приобретение, что его не купили. Его купили, друзья мои, просто не у Ювентуса. Понимаете, это то, что он был в саундрассе, означает, что его прежний клуб не получил денег. Но это было приобретение, это был аукцион, кто предложит лучшие условия. Поэтому, конечно, приобрели просто у него самого. Ну, наверное, мы еще... Не нужно заниматься этим. В этой студии очень много говорили о «Зените» на протяжении этого года. И еще будут говорить о «Зените». Поэтому мы не будем сейчас никаких строить теорий относительно Лиги чемпионов. Но то, что «Зениту» точно нужно еще какое-то обновление и укрепление, это факт. Потому что его этот состав показывает, ну вот, например, если мы проанализируем возраст защитной линии «Зенита», то там, в общем, все очень солидно. Ну, «Ювентус», кем они годятся, в дети, в смысле. Ну, не в дети, но в младшие братья, да. Ну, в племянники. В племянники, может быть. Но, тем не менее, действительно так. И потрясающая статистика, конечно, у Анюкова. Анюков – это игрок, который все чемпионства «Зенита» застал. Всероссийский чемпион. Всероссийский, конечно. Ну, 84-й год мы не вспоминаем. Вот. Имеется в виду, как игрок «Зенита», он застал их все и в каждом сезоне приносил пользу. И в этом сезоне тоже. В «Зените» есть человек, который застал все чемпионства, это тренер Виталий Бирюков. Не, ну я все-таки об игроках, поэтому... Но все-таки Бирюкову тоже хочется отметить. Они часто забывают. Ну, давайте дальше пойдем. О «Зените» мы еще, конечно, поговорим в следующих программах, потому что, опять же, будем смотреть, как он будет укрепляться. А сейчас поговорим о других российских клубах, тем более, что еще один важный матч состоялся. Команда, которая претендует тоже на Лигу чемпионов, это Краснодар, да, которая вела весь матч с Ростовом, но человек вот так... Просто возьми эту фотографию, не знаю, о чем речь. Здесь человек в плавательной шапочке, такое ощущение, что сбежал какой-то ватерполист, откуда-то вдруг выбежал на футбольное поле. Действительно, Шумуродов заканчивал матч именно в шапочке для плавания, потому что ему зашивали рассеченную голову, и для того, чтобы повязка лучше держалась, ему надели эту шапочку. Честно говоря, я не думал, что она вообще может оказаться у кого-то, так скажем, под рукой, но она действительно оказалась, смотрелся он... как-то необычно. И мне кажется, что это помогло, на самом деле, забить гол, потому что пас, который выдал Еременко на Шумуродова, это фантастический, это можно видеть только вот, когда ты видишь цель какую-то. Мне кажется, что это он прям вот, увидев эту шапочку, так на него это направил. Это очень круто исполнено, и... но для Еременко это в порядке вещей, он регулярно так делает. И вообще, когда Еременко вот в этой позиции такого... модное слово скажу, полуфланга. Если ему дают поднять голову, то он, собственно говоря, он похожим образом просто с другого фланга и шведой, извините, и щекой на Шумуродова сыграл в матче с Локомотивом кубковым. Угу. Абсолютно такой же гол. С точки зрения нахождения игроков. Да. Симметричный просто относительно оси поля. Да? Это, безусловно, было здорово сделано. Просто вот это то, чего нельзя давать делать Еременко. Это не упрек в данном случае, потому что... всегда нельзя быть закрытым, тем более на таких дальних подступах довольно. Там нет такой плотности игры. Вот. Тем более это было так контратака. Ну, не то, что контратака, но там много было разряженного пространства. Да, на сей раз привет Олегу Юрьевичу Хонову был послан шведкой. Да, но тем не менее надо отдать должное Шумуродову. Это не единственный момент, когда он себя провел хорошо в матче. Он несколько раз бил хорошо, Сафонов выручил. Хороший, качественный центр форвард. Очень хороший. Да. И Ростов в итоге вырвал эту ничью и таким образом сохраняет шансы еще на Лигу Европы. Ну а Краснодар, вот в первую очередь о Краснодаре это хочется поговорить. Лига чемпионов будет? У него не первая игра, в которой потеряны очки в концовке. И вообще вот к вопросу, а не выигрывается, а проигрывается, вот этот тур как раз ровно об этом. Три команды, которые претендуют на второе место, на троих набрали 2 очка. Да, при этом что ЦСКА, что Краснодар играли, ну, не очень простые матчи. ЦСКА играл в дерби, Краснодар играл тоже в дерби, но еще и на чужом поле. Да, я не люблю, когда называют дерби, когда из разных городов. Это все-таки не совсем точное употребление этого термина. Но придется южная... с этой любовью как-то, не люблю, как-то примириться, потому что называется эта игра южная, дерби. Да. В общем, так или иначе. Но, тем не менее, это очень мало, потому что и те, и другие ведь знали, что победа их приближает к прямому попаданию в Лигу чемпионов. И они не смогли этого добиться. В особенности Краснодар, который упустил победу на последних минутах. Было совершенно очевидно, что нужно второй гол забивать. Вот, что нужно пытаться это сделать. ЦСКА тоже увел в счете. Тоже, в общем, получил, пропустил неожиданно 2 удара подряд. Тоже, в общем, в гроги впал. Это, безусловно, какая-то потеря концентрации, потеря... Ну, да, да, об этом еще отдельно поговорим. Просто заканчивая как раз тему Краснодара и «Зенита», надо сказать, что у нас появился первый чемпион, который встретил это чемпионство в СИЗО. Первый, редко встречает чемпион в самолете, «Зенита» — первое самолетное чемпионство. Да. Первый игрок, встречающий чемпионство в СИЗО. Ну, Наверное. Потому что есть чемпион России, спортивный директор Рубина Рустам Сайманов, да, который встречал чемпионство первое Рубина в СИЗО, mm-hmm. и о нем, собственно говоря, пели песни в раздевалке. Тогда как раз они передавали, Рубин, выиграв чемпионство, они, собственно, передавали Рустаму Сайманову привет из раздевалки. Он же не был отстранен. Mm-hmm. Он еще не был осужден, как принято говорить, да, в этом случае. Да-да-да. И, кстати, я даже не уверен, что второй раз, когда Рубин стал чемпионом, он, по-моему, он тоже был в заключении, я не знаю, занимал ли он должность в клубе. Uh-huh. В общем, это... Ну, и так-то можно и Керимова вспомнить. Помните, как вы игроки Анжели, правда, это не чемпионство, конечно, тоже выходили с его фотографией. Они выходили того, чтобы с его фотографией, но это было не чемпионство. Пока что еще нет, так. Да, поэтому среди игроков, да, первый. Ну, есть что сказать. Запросили им 1.5 года. Это значит, что, скорее всего, они оба выйдут сразу после приговора. Это означает, что если приговор будет таким, то их освободят в зале суда, скорее всего, потому что... Хотя, 8 мая они еще не наберут 1.5 года. Нет, там, а там же год за полтора. День за полтора. Ну, да. Но для этого нужно год провести, а год они не провели. Ну, чуть-чуть еще, да. Ну, в общем, так или иначе... Не факт, что и дадут все 1.5. Это же тоже... Дело такое. Да, все это, там, не знаю, попытка изобразить морозные узоры соплями по стеклу. Вот это угодить в нужное сочетание, да, чтобы вот все-таки там как-то и не очень сидели, и при этом были осуждены. Ну, показательный процесс, что здесь говорить. Я не хочу сказать, что, так сказать, люди невиновны, но тем не менее все, как дело происходит... Суд не затянут, процесс очень затянут. Ну, конечно, все эти разговоры на суде, там, я не испытываю увлечения, потому что я лесбиянка, дай бог здоровья, конечно, девушки, но, конечно, в общем... Там это... вообще, ну, это да, это диалоги, которые... Там не хватало Малахова в судейской мантии, мне кажется, Андрея, друга моего любшего. Вот. Все. Мне кажется, что даже это, без общем, него это фантастическое чтение. Это, в общем, было выездное. Ну, в общем, поэтому не получилось так компактно и увлекательно. Но нарезки смотрелись именно таким. Василий, ну, просто чтобы не углубляться уже в эту тему, ну вот, например, Олег Кашин у нас в эфире сказал, что для него это уже политический процесс. Вот потому, как это проходит, это вот политический процесс. Кашин мастер словесного хайпа, он даже меня дарит, видите, когда я в этом отношении экспериментирую. Вот. Ну, ничего не поделаешь. Ну, ты согласен с тем, что это уже политический процесс? Конечно, можно назвать политическим процессом все, что угодно. А ты согласен, что это политический процесс? Нет. Или нет? Я не понимаю, что это такое в данном случае. Хорошо. Политика. Отлично. Поехали дальше. Это там... общественно значимый процесс, ну, в таком случае там, я не знаю. Поехали дальше, и вот как раз мы поговорили о матче, ну, был упомянут матч Локомотива, который идет вторым, и которому, по идее, Лига Чемпионов нужна-нужна. А он проигрывает Арсеналу, но не сказать, чтобы это какое-то неожиданное поражение было, потому что Арсенал перед этим выиграл 3-0 у Спартака, потому что Арсенал действительно набрал хороший ход, и Арсенал — это команда, которая сейчас претендует на Лигу Европы не как-то вот, в принципе, а реально претендует. Ну, она и в прошлом году реально претендовала. Там была ситуация с тем, что кубковое место должно было оказаться вакантным, и, собственно, был вопрос, Арсенал или Уфа, и Уфа выиграла. Угу. Где сейчас Уфа? Вот. Что касается Арсенала, то вот в этой победе над Локомотивом, в частности, я бы упомянул еще один контекст, вернее, подтекст, который здесь существует, который по ней не получил почему-то пока какого-то вот должного, мне кажется, освещение, потому что, в общем-то, Игорь Черевченко для Арсенала это был очень принципиальный матч. Конечно. Вот. Напомню, что Черевченко в Локомотиве был долгое время и игроком, и потом и тренером. И, кстати говоря, как тренер он не заслужил упрека за работу в Локомотиве, как тренер начинающий, и, в общем, и первая его большая работа. Это была достаточно интересная работа. Но поскольку общественное мнение все время обрекает меня на какую-то ассоциативную связь с Ольгой Смородской, я напомню, что, собственно говоря, Черевченко и ушел из команды после того, как прекратилось там присутствие Смородской. В общем, как бы прекратилось это вот, как принято говорить, это адский морок, да? Ну вот смотрите, Черевченко спокойно совершенно обыгрывает Семина. Вот, и, собственно, не уйди он, я думаю, что и у Локомотива было бы погармоничнее немножечко. Ну, в общем, мне кажется, что это еще тренер, который себя покажет. Мне еще и кажется, что Арсенал незаслуженно мало анализируют, потому что Арсенал по составу — это команда, которая действительно заслуживает того места, где она находится, а может быть, даже чуть повыше. Там есть несколько... Чуть повыше уже российские гранды, я прошу прощения. Да, это правда. Повыше, я извиняюсь, команда, про которую говорят, что это команда, которая покупает игроков. Да, вот это три московские команды, «Зенит» и, собственно говоря, «Краснодар» могут себе позволить. Угу. Ну, в общем... «Арсенал» первый из тех, кто, скажем, не покупает, но удачно берет в аренду. В частности, победный гол с «Локомотивом» забил Зелимхан Бакаев. Я думаю, что он чеченец, я правильно, что он ингуш, ну, в общем, в войнах. Угу. За. Да, в общем, да, да. Очень приятный парень. Кстати, он же спартаковец? А? Спартаковец? Он спартаковец. Угу. Он спартаковец. Я просто... Я как-то давно... Оленчев был тренером «Спартака», и они играли в Краснодаре. По-моему, еще с «Кубанью» они играли. Как раз тогда очень красивый гол забил Юра Мовсисян. Угу. По-моему, с «Кубанью» они играли. Тогда как раз и Краснодар, и «Кубань» были в вышке. И я попросился в самолет со «Спартаком». Мы прилетели поздно вечером, потому что это было лето. В Краснодаре играли поздно, днем было очень жарко. И, значит, ну, когда летишь с команды, ты понимаешь, что ну, все, из уважения, потому что в команде всегда все в пользу игроков. Да? Угу. Вот, и выходили из ворот аэропорта, разбеседуя с Леонидом Трахтенбергом. Надеюсь, у него все в порядке. Вот, давно о нем не слышал. И я увидел, что с другой стороны... Так получилось, что я пропустил. Открыл дверь перед Спартаковским футболистом. Это был футболист дубля Бакаев. Я еще узнал его и сказал, проходите, Зелимхан. Трахтенберг сказал, Вася, ты что делаешь, он спать не будет. Конечно, он будет спать. Так что с тех пор за Зелимханом, Бакаевым строить у всех, какие Трахтенберг, я очень слежу. Поэтому, если вы заделали мое неправильное определение его этнической реальности, я извиняюсь перед Зелимханом, желаю ему всяческих успехов. Гол забил очень красивый. И Джорджевич, кстати, он из «Зенита», если я правильно помню, вариант. Да, да. Но это был второй гол, собственно, уже. Я хочу сказать, что, друзья мои, вы можете как угодно забавляться, так сказать, какими-то ассоциативными связями между мной и «Локомотивом», но давайте посмотрим на стартовые позиции. Вот только что я проговорил еще раз, с позволения Макса, значит, что каким непростым было положение Симака в новом клубе, да, против него выступал президент клуба, он не хотел его Фурсинг. Это потом уже Фурсинг отодвинулся, он до конца лоббировал адвоката, и хоть кого, только бы не Симака. Вот, у Сергея Александровича может чувствовать себя уверен только в присутствии иностранцев. Видимо, потому что ему их грамотно переводят. Они не понимают вот эту грань безумия, в которой все время подозреваешь Сергея Александровича, когда слушаешь его на русском языке, если он родной. Если это может быть субъективно, я, конечно, имею в виду не диагноз, а вот просто исключительно свои собственные впечатления. Может быть, это я безумен. Скорее всего, так оно и есть. Ну вот, у Симака была группа игроков, которых он не набирал. И мало того, ему не дали вообще никак пересмотреть состав, собственно говоря. Только, может быть, в пользу какого-то отсутствия. А у Семина был чемпионский состав, было еще и укрепление, вполне качественное. Может быть, там он хотел кого-то другого, хотя он хотел не кого-то другого, просто он хотел, чтобы через него трансферный бюджет проходил. Вот. Но на самом деле все было прекрасно, и все это благополучно. «Локомотив» упустил и отдал формальный чемпионский титул за 3 тура до финиша. Ну, Василий, я по поводу «Локомотива» могу много спорить. Я только скажу пару слов о том, что да, конечно, был чемпионский состав, но это был состав, который не как раз именно в некотором смысле случайно стал чемпионом. Состав, который не собирался становиться чемпионом. Да? Состав, на который выпала Лига чемпионов и другие турниры. Состав, который неожиданно став чемпионом, потерял не то чтобы мотивацию, мне вот конечно, очень совсем. Мне нравится, но... такое, что выпала Лига чемпионов. Ну, а давайте вот все-таки, если чемпиону не нужна, может быть, можно отказываться. А? Нет, это прекрасно. Это замечательный опыт. Молодые игроки, нам набиравшие силу, Миранчуки, которые определились, Антон вернулся в Россию, Алексей остался в «Локомотиве», кстати, в этом была колоссальная роль, Семина была. Вот, да. И все равно, и вот назовите это... мне, Василий, пожалуйста, клуб, который легко становился чемпионом в России сразу после того, как вот, «Локомотив», на следующий год... «Локомотив» должен был быть главным конкурентом «Зенита», и он им они и должны был. Были с ним вырываться он вперед. Он и был. Нет, у «Зенита» не было конкурентов. Они может все... быть и так, да. Но и «Локомотив», этим «Локомотив» отличается, а «Локомотив» не «Грант». Вот давайте скажем честно. Вот я болею за «Локомотив», «Локомотив» не «Грант». «Грант» — это команда, которая каждый год ставит если себе задачу чемпионства. Если даже со слабым составом. «Локомотив» не ставил себе такую задачу в начале сезона. «Локомотив» поставил себе задачу быть в Еврокубках. Вот такая скромная задача. Если то, что ЦСКА проиграл в «Локомотив» чемпионской... Манчестер Сити забил. Сити забил, да. Да, и это, кажется, огонь... Нет, это не огонь, это компания, по-моему, забил. Сейчас мы поймем. Это может быть важно, это капитан. Ну, мы поймем, да. Так вот, да, ну, просто это важно, потому что мы говорили, Сити-Лестер, там, если Сити не выигрывает, да, то, скорее всего, чемпион. Компания, Винсент, да, компания. Ливерпуль. Но это еще не окончательно, но в последнем туре просто более проходные игры. Да. Так вот, я сбился. Ну, это закроем тему «Локомотива», на самом деле, на этом. Я думаю... сказать, что если ЦСКА проиграл свою погоню за «Зенитом», в матче с командами, которым он вступал в классе, и очевидно, что это по причине молодости, по причине, возможно, каких-то слишком перетянутых болтов тренером Гончаренко, тоже возможно, это надо допускать, да, то «Локомотив» проиграл свою гонку за чемпионство в очных встречах с «Локомотивом» и ЦСКА, где он избирал тактику трусливую, осторожную. Осторожную. Да, я отслеживался. Это тактика Синицы в руках. Он выбрал сам второе место, будучи чемпионом. Точно. Ну вот и все. Абсолютно точно. Хорошо, если это кажется кому-то достаточным, то мне это кажется странным. Это Локомотив, он такой всегда был. Сколько у Локомотива титул чемпиона? Три. Три? А если бы он выиграл, у него обоих было по четыре? Еще все будет. Локомотив, так как поступательно, Пошли дальше. Ну почему поступательно? Почему Локомотив, например, так бескомпромиссно бьется за кубки и гордится тем, что он получил какой-то кубок на вечное хранение? Ну, как, почему? А у чемпионов кубок за пятое получают на вечное хранение. Посмотрим, и может быть, еще будет. От этого далек. Может быть, еще будет. Я желаю Игорю Павловичу Семину дожить, может быть, даже во главе команды до пятого титула. Потому что он, боюсь, не очень стремится к этому. Я желаю, заметьте, я от души желаю Юрию Павловичу и всему его штабу здоровья и так далее. Сколько было сломано копий в отношении того, нужен ли Локомотив спортивный директор Штоффельхаус, да? Штоффельхаус, я там есть, если нет? По-моему, нет. Да, а вот интересно, обсуждался ли подобным образом штаб помощников Юрия Семина? Тоже какие-то непубличные люди, флаг которых так публично не очень ясен. Давайте обсудим, зачем ты такой Локомотив Юрий Батуренко? Вы можете это? Нет. А вот Штоффельхауса все обсуждали, языки чесали. Я не к тому, что Батуренко плохой. Просто интересно, да? Как бы чисто вот, если изнутри клуба не ставить этот вопрос, хотя внутри клуба как раз все понятно, то этот вопрос не существует. А Лоськова, Дмитрий, вот каково вам интересен тренерский вклад? Ну, извините меня. Что? Это же Лоськов. Да? Да. У меня, знаете, подписанная, между прочим, есть ему игровая форма. Великий. С ее последней, по-моему, матча. Легенда Локомотива. А, опять-таки, пусть будет, я же не против. А вот тренерский вклад, вот, ну, каков? Ну, может быть, знаете, ну, Тимощука, какой вот тренерский вклад? Тимощука? Да. А, как называется? Экстерьер. Ну, знаете, у Васькова тоже на вкус и цвет. Давайте перейдем к народной команде. Ну, всегда на месте. Потому что, ну, как вот когда Бавария выиграла Кубок чемпионов, ну, кто поднимался по лестнице чуть-чуть не первым? Ну, конечно, понятно. Но он умеет. Умеет, это правда. Давайте перейдем к народной команде, потому что там статья, между прочим, с колен. Идет. Что? Встатия есть такой, да, термин. А это у кого сейчас статья с колен? У Спартака. Выиграли. У Урала, значит, все будет хорошо. Прекрасно. Победа одержана. Рад, да, опять близко к пятому, от пятого места до четвертого. Опять до шестого тоже очень близко. Да. Ну, пусть. Ну, если серьезно говорить об этой игре, один мяч, который был забит практически в самом конце, и при этом у Урала было очень много моментов. Так называемый неочевидный голевой момент, да, но без момента. О, красиво, ничего не скажешь. Это правда. Красивый гол, но тем не менее. Мы можем то, прекрасно быть обсудить. То, что происходит каков, вокруг Спартака каков сейчас. Каков Фернандо на позиции под нападающими, куда его так интересно прозорливо предал Коннов. Все это абсолютно разбивается об одно выражение Андрея Аршавина, что Фернандо никогда не будет играть под нападающими, потому что это совершенно другая игра. Потому что там нужно иначе двигаться, там иначе принимаешь мяч, часто в полуоборота к воротам. А Фернандо этого никогда не делает. И, кстати говоря, гол, который он забил, это показывает, что именно так вот он искал, как подключающийся, ворвавшийся, да, игрок середины поля. Майские праздники закончатся. Что будет со Спартаком? Будут еще какие-то решения по тренерам? Еще какие-нибудь праздники будут. То есть, я не знаю, к чему? К июню нужно готовиться? Или... Нет, ну вот... Или российские праздники не считаются обсуждение менеджерских решений в Спартаке, которые сейчас ожидаются, это примерно как обсуждение тактических решений. То есть, постфактум их можно обсуждать очень глубокомысленно, да? А на самом деле, возможно, за этим никакого... Есть такой интернет-мем, фигли ты в лужу глубину ищешь. Это я сейчас никого конкретно не имею в виду, тем более, что там более жесткая формулировка. Так вот, точно так же и здесь. Ну... Давайте теперь обсудим вот, так сказать, Томас Цорн во главе там спортивной службы, чем он никогда не занимался. А вдруг получится? Может быть, действительно получится. Действительно. Там, в конце концов, уже был зять Федуна, брат Федуна все еще есть. Теперь будет сын Сергея Геннадьевича Пряткина. Вот тоже. Ну, почему нет? Как будто бы это хорошо или плохо. Почему сын Левникова может быть судьей, я понимаю, а сын Пряткина не может быть менеджером футбольным? Может. Все может, логично. Может. Я считаю, все и правильно. И сын Лапочкина тоже по отцовской линии пошел. Видите, да? Да? Семейные династии. А это, советская, кстати, традиция. Нет, вот то, что дети судьи оказываются судьями, я считаю, это очень важная этическая тенденция. Ну-ка. А что судим сейчас с трибуны чаще всего? Ах, вот. А вот это неправда. Доказательство. А это неправда. Дети. Есть. Сыновья. Да? Да. Мало того, что они есть, они еще и осознанно выбирают, да, вот... Да. Мало того, еще у Левникова и внук будет тоже, я уверяю. Поехали дальше. В этом ничего удивительного нет. Вот у Ефрема уже третье поколение артистов. А почему и судья так не может? Судья тоже артист. Тоже верно. Да. Мы уже так или иначе упомянули ЦСКА. Был такой баннер, значит, на матче «Динамо» и ЦСКА. Здесь нет зависти и злости, здесь без спроса ходят в гости. И другого результата, кроме как ничьи, я после такого баннера себе представить не мог. И действительно дерби, не подвели. Это 2-2. Дерби запоздало на 2 недели. То есть... Но на этом дерби же кричат «Москва без мяса». Но все-таки во время поста это называется так называемое великопостное дерби. ЦСКА «Динамо». Так. И те, и другие ненавидят «Спартак». Вот «Москва без мяса» — это перекличка трибун бывает. А мне, кстати, почему-то как-то у меня петербургские ассоциации с этой строчкой возникают, потому что это же городок, который, помните, заканчивал программу «Городок». Здесь совпал вот этот баннер. Здесь нет зависти, здесь без спроса входят гости. И вот время на рекламе написано «Мы помним 41-45». Да, совпало действительно так. Ну, в общем, другого результата, кроме как 2-2, трудно было угадать. Это одно очко, которое, наверное, помогло немножечко «Динамо» отлезть подальше от зоны вылета. Но для ЦСКА это, конечно, потеря 2 очков. Ну, это потеря возможности вновь включиться в борьбу за второе место, прямое попадание в Лигу чемпионов. ЦСКА — это вообще жизненно важный вопрос. Угу. Все-таки это частный клуб. Поэтому ему и ЦСКА нельзя в этом отношении не симпатизировать, как команде, которая живет посредством. Ну, тогда не будем останавливаться. Так или иначе, уже обо всем сказали. И перейдем к Лиге чемпионов. Начнем мы с Ливерпуля и Барселоны. Тем более, что они завтра играют как раз уже первыми в этих двух парах. Насколько этот результат 3-0 поставил точку в этом полуфинале? Ну, учитывая, что это Ливерпуль. Поскольку Максим так ставит вопрос, то есть он допускает, что может быть поставлена точка. Ну, давайте смотреть. 3-0, во-первых. Во-вторых, ответная игра без Фирмино, без Салаха, без Кейта, еще без кого-то там, но это уже этого, да, вполне достаточно. Вот. Я бы не придал значения тому, что Ван Дейк сегодня тренировался отдельно от команды. Делался еще последний, еще важный очень фактор. Между матчами Барселона-Ливерпуля 6 дней. Они играли в среду, играли снова во вторник. А в субботу у Ливерпуля был матч в гонке чемпионской, в гостях с Ньюкаслом до последней минуты. 3-2, да. А Барселона выпустила против Сельтика, кого нашла. Да? Угу. Всем дала отдохнуть. Ну, я думаю, что исчисляемых умом шансов у Ливерпуля нет никаких. А что получится? Ну, все, в футболе возможно все, да, давайте на это. Потому что сейчас ведь у меня же любое слово смотрится как прогноз. Да? Я не прогноз. Я не прогнозирую, но у Ливерпуля нет ни единого умоисчисляемого шанса. И, в общем, нечего, как говорится, со свиным рылом в калашный ряд. Потому что... А как так получилось? Вот просто... Ну, потому что есть миссия. Нет, я понимаю. Вот я как раз хотел спросить. Ну, а что здесь неважно, вот интересно? Нет, 3-0, то, что произошло. Вот так все произошло. Это просто фактор Месси и все, да? Или просто Ливерпулю фантастически не везло в этот вечер. Что это было? Ну, а почему было? Не везло-то? Давайте скажем, что Барселоне раньше не везло, когда она атаковала. Сколько там раз в последний момент вытянутая нога Матипа, в частности, в этом матче, прорывала пас, который после следующего касания и гол. Ну, Месси какое-то абсолютно ураганное впечатление производил в этом матче. Вот вдруг, да? Месси включается режим Месси и все. Месси — человек, который решает. И если сейчас очень принято говорить, что... Ну, как бы принято говорить, ну, понятно, у них есть Месси. Такое впечатление, что они Месси как-то вот... Как-то на них с неба упал, да, вдруг они... сам снизошел в эту команду. Извините, пожалуйста, Месси был приобретен ребенком с дефектом развития. Вот, который дорогостоящее лечение получил в Барселоне, в которого поверили чуть ли не в 10-летнем возрасте. Угу. Извините, пожалуйста, Барселона. Это абсолютное достижение Барселоны. Потому что, ну, во-первых, поверить в мальчика в таком возрасте. Во-вторых, в 10-летнем возрасте кому только гениальные способности не приписывались. А тут они действительно материализовались. Вот. И это, конечно... Это выдающаяся история от начала до конца. Василий, ну ты не болельщик, но скажи, Ливерпуль разочаровал в этом матче? Клопп разочаровал? Да нет, я очень с большой симпатией отношусь к Клоппу, но это, безусловно, очень преувеличенная фигура. Но вот сейчас Манчестер Сити ведет 1-0. Ну, так или иначе, в общем, если вдруг сейчас что-то случится, что вполне возможно, Лестер играет прилично, да. Ну, вообще-то говоря, Клопп в Ливерпуле третий год, он не выиграл пока ничего. Но в него влюблены абсолютно все. Но, понимаете, это обаяние, безусловно, личности Клоп вообще очень важная фигура в развитии европейского футбола, потому что Клоп, вот я еще не очень хорошо его знал в лицо, собственно, я отлично его знаю в лицо с 2006 года, потому что тогда он только перешел, по-моему, в Дортмундскую Боруссию. Такое ощущение, что у него лицо немножко изменилось. Дело не в этом. Дело в том, что в 2006 году в Германии был чемпионат мира по футболу. И да. Клоп был главным аналитиком огромной программы, главной программы по телевидении. Каждый день. Это в Германии, где вообще есть, прямо скажем, и красноречивые люди, и люди с большим опытом. Но Клоп, понимаете, вот можно относиться, допустим, к Дмитрию Быкову как к литератору по-разному. В конце концов, дело вкуса, да, но он же выдающийся просветитель. Роль Клопа в европейском футболе сегодня, она не исчерпывается его достижениями, не исчерпывается его трофеями. Вот, например, история тренера австрийца Хазенхютля, который вывел Лейпциг на новый уровень качественный, да, который бросил тренерскую карьеру и вернулся, увидев, как работает Клоп, поговорив с ним. Вот не то, чтобы это было... Это не то, что было там, я не знаю, с Моисеем на горе. Да, это, но просто в жизни каждого человека бывает вот такой... Ну, не, может быть, не всем везет, но, по-моему, у каждого человека есть вот такой знакомый, который вдруг неожиданно... Который была способность разложить все по полочку, потому что все стало понятно. Клоп может это сделать для целого континента, на самом деле. И его поэтому и любят. Его футбол... Понятен, прост. Он, безусловно, компилятор. У него нет оригинальных идей, как-то эволюционных, я имею в виду, да. Но компиляция – это не менее важное творческое начало. Сегодня в нынешнем мире, когда практически любой инновации микроскопической становится... Я хочу вам сказать, что вообще футбольная схема 4-2-3-1, которая является в мире до сих пор одной из самых употребимых и является, в общем-то, гибридной. По ходу матча практически любая команда иногда выглядит по этой схеме, да. Базовая схема, в общем. Она вообще-то была, считается ее автором, Хуан Мануэль Лильо, который ничего не добился абсолютно, вот, который работал в средних командах, но вот почему-то это обратило на себя. Там есть вся эта история, просто сейчас подробности не помню. Не будем, да. Да, то есть идея может зародиться где угодно. Как ты... Но нынешний футбол, он не дает возможности экспериментировать, потому что в футболе высочайшего уровня матч, который что-либо решает, каждый день происходит, каждую неделю в два раза. Да, вот мы смотрим сейчас израильской чемпионской гонки в Англии. Два тренера, Гвардиола и Клоп. Да, вот у них они сейчас разделяют одно очко на финише сезона, да, сложнейшего сезона, изнурительного сезона, травмы. Удивительного тоже... сезона в точке зрения даже нормального, статистики. Да, нормального сезона. Но обе команды больше 90 очков набрали. Когда такое было? Никогда. То, что своего чемпионства решается в последнем туре, это на самом деле нормально. Это, ну, бывает не очень часто, но, тем не менее, в этом нет ничего такого экстраординарного. Ну, в общем, при всей нашей симпатии к Клопу... Да, но Клоп, тем не менее, извините, простите, это не отменяет тот факт, что он ничего не выиграл, а его все равно все любят. Угу. Сколько вопросов о Гвардиоле у всех есть, вот, интересно. Да, хотя человек Клопу, выигрывал. А Клопу никаких вопросов нет. Ну, рано или поздно возникло. Это вот улыбка, да, которая его озарила, его лик, даже когда забивал мир. Еще, кстати, вот мне очень нравятся эти вопросы, почему Линекер и Фердинанд, Рио Фердинанд, который комментировали на Англии, почему они позволили себе ликовать? Или восхищаться. Ну, то есть слушайте, я честно могу сказать, я болел в этой игре за Ливерпуль, но после второго гола Барселоны я просто развел руками и понял, что надо уже просто смотреть, удивляться, смотреть как на искусство абсолютно то, что вытворяет Месси. Мне кажется, что все так в какого-то момента. Но, даже болельщики Ливерпуля. Же, если бы это не были праздничные дни, я думаю, что это бы обсуждалось и на уровне Робинеров, вот, как это они могли так ликовать, и правильно ли это или нет. А на самом деле все это объясняется очень просто. Объясняется очень просто. Во-первых, это отличает комментарий, который делает Гарри Линекер, который сам является мировой звездой. Угу. Ну, кстати, вообще-то он играл за Барселону. Не очень удачно, но и не провально, но играл. Точнее, и за Барселону. Да. Во-вторых, в основном он играл за Тоттенхэм, кстати говоря. Да, еще. Но самое главное даже не в этом. Не в том, что звезда оценивает звезду и не может... Жезус выходит, я извиняюсь. И не может не восхищаться ей. Знаете, вот когда у нас говорят о проблемах соотношения российского кино и голливудского, говорят о машине, говорят об искусстве влияния и так далее, все это полная ерунда. Дело в том, что голливудские фильмы, блокбастеры в первую очередь, они делаются с расчетом на то, что их посмотрит весь мир. И умение которые там накоплены, они и предусматривают то, что это делается для всего мира. То есть достаточно в чем-то универсально, в чем-то там с цеплялками какими-то, да. Линекер работает для всего мира. Он не работает для Англии. Это, во-первых. Даже это, для Великобритании не работает. Это, даже, для мира, это может быть в главных, но это не во-первых, это может быть даже уже в седьмых. И еще есть очень важный вопрос. Я в России очень много раз уже стал, очень много лет подряд сталкиваюсь с тем, что вот это отношение к, в Еврокубках к клубу из твоей страны как к своему, оно, конечно, устарело. Я его придерживаюсь в основном, да, но я много раз сталкивался с тем, что, а вот для меня, говорит человек, болельщик, например, ЦСКА, вот мне не важно, очки, там, копилка УЕФА, да, правильно сказать, но если это «Спартак», я буду болеть за любую команду «Спартака», пусть даже за нее Гитлер играет, понимаете? Это такое, ну, тоже сейчас, кстати, голливудское выражение. Это, кстати, по-моему, где в 11, в 12 «Друзья Хоушена», да? У него сын в школе ведет себя хуже Гитлера. Это говорит герой Брэда Питта по телефону там. Ну вот. И в Англии, я уверен, то же самое. Я думаю, что Англия совершенно не болела за... Что такое? Нет, не... что случилось? Нет, мы про футбол скорее, да. Что-то там, да, произошло, что-то все кричат и машут руками. Там же еще смешно, что вышел Хеаначо у Лестера, который, в общем, в юные годы уже отличался за Манчестер-Сити. О, выручил вратарь. Да, Эдерсон, видимо... А, нет, не просто очень, промахнулся. Просто Эдерсон просто выручил тем, что вовремя вышел из ворот и Испугал нападающего. Угла обстрела, да, я испугал тоже, наверное. Да, ну... В этот момент остатки, даже не остатки уже волос, а то, что потенциально там могло быть. Да, в общем, такие вопросы, если задаться ими, почему так реагирует Линекер на гол Месси, такими вопросами может задаться только человек, который внутренне абсолютный провинциал применительно к миру. А не надо быть провинциалом. Ну, если вы хотите осудить, имейте в виду, что осудить можно кого угодно за что угодно, с позиции собственного мерка, кого угодно за что угодно. А если вы хотите пытаться понять, то, извините, все в этой ситуации должны стоять на позициях всемирных. Ну, как, переходя к другому всемирному матчу. Да, я как раз попросил. Аякс Тоттенхэм, но еврейская тема противостояния обыграна уже всеми. Я, кстати, вы знаете, я очень рад... И мы в прошлой программе. Да, я очень рад, что это можно спокойно об этом говорить, потому что, в общем... На их Москву. Да везде, где угодно, потому что, в общем, годы своеобразной жизни, они, само слово «евреи» сделали, которые не хочет сказать вслух и в полный голос. Ну, а вот что мне кажется важным, я неожиданно понял, что приобретает новый смысл этот флаг Израиля, который сейчас видят наши зрители в Ютьюбе. Ну, понимаете, Маген Давид, да? Вот эта вот шестиугольная звезда. Посмотрите, это же, на самом деле, тактическое противостояние. Вот, смотрите, это вот Ваньяма, Дели Алли и Эриксон, треугольник, да? Треугольник, против, да. Де Йонга, Шоне и Дебека. Угу. Это противостояние полузащит. Да? Два в опорной зоне, треугольник вверх. Да? Да. Треугольником в сторону ворот соперника. Ну и пока треугольник Аякса, в общем, успешнее. Раз тут, Дебек вообще великолепен. Я буду следить за этим футболистом. Я не думаю, что у него будет выдающаяся карьера, хотя, может быть, это и не так. Но я буду за ним следить. Я просто в него влюблен. Он, у него слишком штучный талант. Он не гений, он гений головы. Угу. Он может существовать только в системе, которая хорошо подстроена под него. Вот он до некоторой степени... Он не приводит его в движение, как, допустим, гений Месси. Но он в ней настолько хорошо ориентируется, что это здорово. Он игрок прорыва. Так мало кто сейчас играет. Полузащитник, который способен ворваться, вторгнуться. Этого очень не хватает сегодня. Да? Это, кстати, качество полузащитника, которое мы потеряли вот с нынешней конфигурацией атакующего трио. То, что вот, как мы потеряли центр форварда штрафной, в данный момент это не очень актуально. Так играют центр, и такие центр форварды востребованы слабыми командами, которые не претендуют на чемпионство. Также вот игрок прорыва, он в меньшей степени... Полузащитник, нужен полузащитник, делающий объем. Да? Вот такой игрок, как Лэмпард, где он сейчас, он в премьер-лиге, да? Который могут просто ворваться с мячом или без мяча куда угодно и забивать на уровне. Как некоторые говорят, Лэмпард. Лэмпард, да. Да. Что касается Аякса, то здесь есть два варианта оценки. Во-первых, известно, как бы замечено, что Аякс как бы в этой плей-офф лучше играет на выезде. А может быть, Аякс лучше играет вторые матчи. А поди разбери. Первый поосторожнее, а во втором поактивнее. О Тоттенхэме говорили об усталости принятых Тоттенхэма в первой игре. Ну, Тоттенхэм проиграл сейчас в премьер-лиге. Да. Свой матч. Я, кстати, допускаю, может быть, что Тоттенхэм... Ну, все равно же в Лиге чемпионов будет. Да, и мы... Скорее всего. Если уж мы заговорили о том, кто будет в Лиге Чемпионов, давайте скажем, что Челси, который и я ругал, и Василий ругал, и, в общем, Сари мы тут по-разному подкалывали. Да и Сари был не очень собой доволен, прямо скажем. Но, тем не менее, как-то так сама Лига Чемпионов плывет к нему в руки. Да. Прям вот ну, практически там приплыла. Борьба, там борьба серьезная. Ну вот нам Алекс пишет, что как раз вы тут ругали Сари, и казалось, что эксперимент его, с его работой в Челси в целом неудачен, но благодаря неожиданным подаркам футбольной фортуны, в частности развалу Арсенала и Манчестер Юнайтед, он как минимум обеспечил Абрамовичу возврат в Лигу Чемпионов, а возможно и впервые в своей карьере возьмет трофей. Как думаете, Сари останется на новый сезон в Челси? Ну, я думаю, что очень трудно ответить на этот вопрос, потому что слишком много разной информации о Челси, включая возможную продажу клуба. Ух ты! Но об этом же тоже говорится. Это не инсайт, это то, что есть на рынке, в качестве, на рынке информации. Поэтому я бы не стал на эту тему зарекаться. Но кто за вопрос задавал, как зовут человека, хочу по имени назвать? Алекс Якубсон. Алекс Якубсон. Алекс, понимаете, в чем дело? Если считать целью сезона для Челси попадание в четверку, то вы правы. Но вообще-то, и может быть, так оно и было изнутри, кто знает. Да, все-таки... Команда находится под запретом новых трансферов, непонятная ситуация с продлением контракта с Азаром. То, что там будут проблемы клуба, было ясно, конечно же, и в начале сезона. Может быть, такое было зачем. Но вы знаете, все-таки первые полгода, первые полсезона мы оценивали Челси с точки зрения борьбы за титул. И эта цель не была достигнута. Именно поэтому можно было говорить о неудачах, об отпадении от чемпионской гонки. Тем более, что еще и довольно борзо начали. Вот в этом контексте нужно понимать наши слова, я думаю. А борьба за Лигу Чемпионов, ну, это вообще-то не так просто. Борьбу за Лигу Чемпионов легко проиграть. Это не стоит усилий, да? Как вот. Ты уже был умудриться, Манчестер Юнайтед, потерять шансы в игре с Хаддерсфилдом, да? Да. Который на последнем месте гарантированно уже несколько туров. А Арсенал как влетел в Лестеру, это же просто... Арсенал, я думаю, что, в общем, до известной степени, Эмери имеет право рассчитывать на победу в Лиге Европы. Как минимум. Он ее выигрывал 3 раза. Ну, да. Да, он имеет право сделать на этом акцент. Тем более, что Арсенал же проигрывает не потому, что зашел в какой-то тупик. Арсенал, в общем, пытается играть по-разному в каждом матче. Именно поэтому я допускаю, что это некий поиск. Слушайте, просто чтобы закрыть тему Арсенала и Лиги Европы, мне так всегда казалось, что в Англии Лига Европы, да, а до этого Кубок УЕФА воспринимались как какой-то не просто третисортный турнир, а вообще не стоящий никаких. Что-то поменялось? Такое ощущение, что в этом году и Челси, и этот формат, изменившийся формат Лиги Европы, и то, что победитель потом падает в Лигу Чемпионов, поменяло все? Или что произошло? Или какой-то сдвиг тектонический в сознании? Ну, во-первых, Челси выиграл Лигу Европы до того, как стало возможным подать через нее в Лигу Чемпионов. Угу. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что сейчас, допустим, по сравнению с тем, что было предшествующие там лет, может быть, не вот от этого года отсчитывая, а, ну, скажем, в предшествующие десятилетии, если отсчитывать его от победы Манчестер Юнайтед, да, уже новые времена, английские клубы, в общем-то, не могли рассчитывать на победу в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Uh-huh. Испанские клубы были сильнее. Вот. А что касается... Так что это как иллюзорная вещь. Что касается приоритетов, то... Ну, мне как все-таки кажется, что ситуация, когда английская лига находилась явно в безвремени определенном, да, когда потребовалось... Я Манчестер Сити выиграл. Да, выиграл. Матч у Лестера. Поздравляем. И сохранил первое место в последнем туре. Им играть на выезде с Брайтоном. Все возможно, но, тем не менее, это не то же самое, что игра с Лестером. Ну, всякое бывает. Это все-таки Англия. Да, безусловно. Да, одно очко между Сити и Ливерпулем, конечно. Может быть, кстати, вот эти сообщения о том, что Фермино и Салах не будут играть, хотя, в общем, нам не сообщают, насколько тяжелы их травмы. Может быть, это тоже в каком-то смысле признание того, что последний тур, особенно, что все эти слова были сказаны, никогда не было счета матча Сити-Лестер. Может быть, это тоже, в общем, был акцент в сторону чемпионства. Короче говоря, возможно, сила английской лиги не позволяла рассчитывать на систематический выход в Лиге Европы. Вот и все. Это самое главное. В Лиге Чемпионов-то далеко не всегда команды доходили в большом количестве до четвертьфинала. В полуфинале долгое время, Манчестер Сити в полуфинале, Это был один полуфинал за несколько лет у английских клубов. Ну, возвращаясь, да, все-таки к этой картинке, Аякс Тоттенхэм и, значит, английскому клубу, который до сих пор имеет большие шансы, потому что Ливерпуль, прямо скажем, конечно, маленький. Все-таки ответный матч, 1-0, не приговор, как известно. Тоттенхэм? Да. Безусловно, все-таки Сон возвращается. Тоттенхэм без нападающих сыграл. Да, как Кейн. Сонная болезнь. Кейн-сонная. Кейн-сонная болезнь, потому что ни Кейна, ни Сона не было. Действительно так. И без них атака Тоттенхэма выглядела беззубо. Беззубо, прямо скажем. Беззубо. И самое главное, что инициативы не было. Потому что если на втором тайме Аякс, в общем, защищался, и там будь Сон или не будь Сон, скорее всего, все равно пришлось бы прибегать к большому количеству навесов, а Аякс с ними разбирался довольно легко. Меня что больше всего, конечно, в Аяксе поражает, это какое-то абсолютно ртутное движение в центре поля на протяжении всего матча. Они оседлали это волну. Просто фантастика. У них получается, их прет от этого. Ну, то есть это невероятно выглядит мощно, и за счет этого, конечно, наверное, можно горы сдвинуть, но можно ли такую игру показывать на протяжении вот всего плей-офф и потом финала? Одного можно. Можно? Это не так долго. Это не так долго. А что, а Роналду в прошлом сезоне, он что, не к плей-офф готовился первую половину сезона? Где там, в общем, у него была за Реал порой совершенно фантастическая статистика единоборств и всего остального. Да? Угу. Вот, там некоторые вратари довольно более активно играли в отборе порой. Чем Криштиану. Чем Криштиану. Поэтому на протяжении одного плей-офф возможно все. Я предлагаю, тут много вопросов в этот раз наприходило, я предлагаю немножко по ним... Так, коротенько, потому что мало времени осталось. Коротенько пробежаться, и на самом деле много вопросов про российский футбол. Ну, во-первых, спрашивают про Сочи и Тамбов, премьер-лигу, насколько это, в общем, команды, которые достойно заменят собой Енисей и Анжи, тем более... Енисей легко заменить, Анжи, извините, банкрот. Ну, что то есть, говорить? В общем, сама жизнь. Хотя, на самом деле, по поводу Енисея, давайте дождемся момента, когда все произойдет, потому что кто его знает? Нет, вопрос был такой, так задан. Да-да-да-да. Можно да. Заменить эти две команды. Да, можно. У Енисея, я считаю, у города хороший потенциал для того, чтобы в будущем снова вернуться в Премьер-лигу, иметь там команду некоторое время достаточно твердо с другим тренером. А что касается Анжи, ну, послушайте, где сейчас в республике взять деньги? Там никто не боится, там все боятся показать деньги. Там, в общем, да. Такое количество уголовных дел, связанных с хищениями, столько людей сидит богатых. И непростые отношения. Праведные, неправедные нажитыми деньгами. У глав республики с бизнесом, у тех, кто руководит республикой, с крупным бизнесом в республике, поэтому там все сложно. Ну да. Поехали дальше по вопросам. Там. Я просто хотел спросить, как у футбольного менеджера, понятно ли, что это за футбольный проект Сочи вообще? Ну, конечно, это проект Ротенбергов. Они, собственно, один из многочисленных. Просто напомним, что это вообще петербургская команда, которая переехала. Динамо, да, которая в прошлом году, кстати, некоторое время шло в числе лидеров. Вот. И там, по-моему, это почти явная история. Я не помню, мне рассказывали точно совершенно не по секрету, но там было условие, что вы содержите футбольную команду за то, что вам город выдает вот такие-то и такие-то то ли территории, то ли под застройку, то ли еще какие-то преференции, я уж не знаю точно. Но это классическая ситуация. Насколько он там нужен? Там будут ходить люди на... Это всегда трудно сказать, потому что Сочи — город-курорт, там местные любят зарабатывать на халяву в основном, а не тратить на развлечения. Сочи сам по себе развлечение. Трудно сказать. Там никогда не было команды. Не случайно, понимаете? Совершенно не случайно. И в курортных городах редко бывают хорошие команды. Именно потому, что у них нет публики. Вот Ницца, это, с одной стороны, скажу исключение, с другой стороны, понимаете, Ницца — это не только курорт, это вообще пятый по размеру город Франции. Монако — это другое. Да-да-да. Это гордость. Это, собственно говоря, единственное, за счет чего Монако самоутверждается в мире. Ну да. Развратная жизнь принцессы Стефании и вот футбольный клуб. Да. Заинтриговали. И гран-при. На ваш взгляд, будут ли усиления, качественные и громкие имена в летнее трансферное окно в российском чемпионате? И, в частности, нужно ли оно «Зениту» сейчас? «Зениту» очень нужно усиление. Потому ну, что... именно вот громкое имя имеется в виду. Да? Но не Маркизио, а... Громкое имя не обязательно нужно «Зениту». «Зениту» нужно качественное усиление. Сейчас вообще время, когда сменяется поколение и в тренерском корпусе в Европе, и среди игроков. Безусловно, это может быть не очень громкое имя, но Мне интересно, вот это просто попали в этот раз в селекцию или действительно качественный шаг вперед сделал в этом отношении. Только жизнь покажет. Василий, как менеджер, отвечай. Балтика, скорее всего, вылетит из ФНЛ в ПФЛ. Зачем Калининграду новый стадион? А, между прочим, вы знаете, как раз как Калининград очень было понятно. Там не могли найти деньги на команду, а стадион-то, извините, в Балтике, Калининграде заполнялся очень неплохо. Причем, если сравнить с Волгоградом и Саранском это заполнение, то вообще-то в Балтике, в Калининграде продавались билеты, в отличие от Волгограда, где они раздавались. На мой взгляд, это порочная практика. Ну, кому-то, может, так не кажется. Но разница в этом точно есть. Вот. Ну, а команда, понимаете, когда перед футболистами долги... Вот. Ну, я думаю, что ключевым решением стало, конечно, увольнение Тимура Лепсая в качестве менеджера. То есть, когда там уголовное дело долго было открыто, давление на него оказывалось определенное. Уголовное дело совершенно выморочное. Вот. Но... там по смыслу уголовное дело примерно такого же типа, как уголовное дело против Серебренникова. То есть совершенно очевидно, что футбольный клуб имеет специфику определенную, ну, в порядке выплат и так далее. И тому то есть, может быть, и обналичивал, но не мошенничал. А, там абсолютно нет вопроса о мошенничестве, потому что те, кто давал деньги, доверяли Тимуру Лепсаю. Я не хочу его оправдывать, Абель, то я в этом случае говорю о причинах вылета. Команда, которая вообще-то, вспомните, как раз с Локомотивом на кубок играл, она чуть не убил Локомотив. Да, очень неплохо. Здорово, отличный неплохо. Был матч. Да. О, Эдер забил такой гол, что... Потом в Балтике команда не вчера родилась. Это правда, Балтика — это команда с историей, очень обидно, что это вполне футбольный год. Я не понимал, зачем в Калининграде проводить чемпионат мира, потому что туристы туда приезжали из окрестных европейских стран, там не жили, не тратили там деньги. А стадион там очень даже пригодится. Тем более, что стадион там, вообще-то говоря, был построен еще фашистами в Кёнигсберге, назывался стадион... Нет, секундочку, это стадион исторически назывался имени Хорста Весселя. Более того, это самый старый стадион в континентальной Европе. Очень может быть, да. Поэтому там новый стадион точно был нужен. Да. Ну что, ну, на некоторые вопросы не успеем ответить. Спасибо большое всем, кто слушал, всем, кто писал. Всем пока. Пока. Ой. А у нас такая ситуация, что у нас звукорежиссер. Нет, все нормально. Он оставил записку, они из другой студии. Из другой студии. Да. Замечательно. Привет вам.